держась с ними на равных, а по существу в стороне от них, то смеясь, то говоря слишком громко, или же, напротив, храня непроницаемое молчание, Мопассан, человек, повсюду чувствующий себя не в своей тарелке, все так же скучает. И только женщины, путешествия, лодка да работа могут отогнать эту странную болезнь, которой в такой степени подвержены очень немногие. Глава третья. Миленькие графини. Первый портрет Потоцкой. Двуликий Янус. Луизетта в Антибе. Увлечение 1884 года. Дневник Муси. Конец романа в письмах. Свидание на променад де Сангле. Византийская могила в Пасси. Когда Мопассан не работает, когда он не занимается греблей и не лечится, тогда он охотится за женщинами. На сей раз его любимая дичь — это молоденькие графини. Он завлекает их, как завлекают птиц, подражая их пению. Они идут на приманку, хотя и презирают его. Он мстит им за это, рисует их в своих рассказах, но не может при этом избежать описания своего собственного трепета, когда какая-нибудь из них входит к нему в вуалетке, мокрой от дыхания. Он наделяет свою изысканную жертву размышлениями самого вульгарного свойства. «Кровать, мой друг, — это вся наша жизнь. На ней рождаются, на ней любят, на ней умирают». Нравоучительный и игривый, он неуклюже проповедует средства Роже. «Если кто-нибудь из твоих друзей страшится волнений брачной ночи, то порекомендуй ему мою военную хитрость и заверь его, что нет лучше средства развязать завязки. А хитрость эта, представьте, отправится с визитом в ближайшее заведение Телье». Графини прыскают со смеху, слушая историю Жанны. Эта дама, прибегая к тонким намекам, пишет своей подруге, что начнет изменять мужу, если он вновь не отпустит усы. Нет, ты представить себе не можешь, до какой степени эта маленькая щеточка над губой приятна для глаз и полезна для супружеских отношений. Эти дамы кудахчут, повторяя его истории, которые он приспосабливает специально для салонного чтения. Госпожа де Галифе, урожденная Флоранс Жоржина Лафит, внучатая племянница банкира, жена палача коммуны генерала Гастона Галифе, обратилась к Ги с просьбой почитать ей какой-нибудь из его рассказов. Он заставляет себя упрашивать. Она упрашивает. Наконец он соглашается. «Я им такое преподнесу, что раз и навсегда отобью у них охоту приходить сюда», — говорит Ги Франсуа, подергивая себя за усы, мрачно торжествуя. Ги достает только что законченную непристойную штучку «Хозяйка». В рассказе речь идет о дородной бретонке, которая сдает в наем комнаты, установив в своем доме пуританскую строгость нравов. Но молодой человек, от имени которого ведется рассказ, познакомился с очаровательной девушкой Эммой и привел ее к себе. Увы, ему помешала непримиримая хозяйка. Появившись в одной сорочке на пороге его комнаты, держа высоко в руке свечу добродетели, она прогнала девчонку. Хозяйка читает нравоучение студенту, а он подхватывает ее и несет отбивающуюся туда, куда только что собирался уложить свою девчонку. И удивленная хозяйка ласково шепчет: «Ах, каналья, каналья!» Ги сообщает матери. Вещица прошла и даже с успехом, однако это было уж слишком смело. Но что поделаешь, мы движемся с удивительной быстротой. Эти игривые короткие рассказы, в большинстве своем вульгарные, которыми прославлен автор военной темы, маскируют свой страх перед безумием и смертью, в течение нескольких лет в изобилии выходят из-под его пера. Господин де Гарель встречает свою бывшую жену, с которой он в разводе, находит, что она куда красивее теперь, чем прежде, и хочет, чтобы она, став его любовницей, возместила ему те часы наслаждения, которые украла у него, изменяя ему. Женщина возмущена. Тогда он угрожает ей, обещая рассказать ее нынешнему супругу, что она в свое время изменяла ему, господину де Гарелю. Новый супруг не простит эти измены, о которых он ничего не знал. Женщина вынуждена уступить. Миленькие графини давятся от смеха.